26. Ему снилась Энни Уилкс при дворе какого-то арабского калифа из сказок. Она вызывала джиннов и ифритов из старинных сосудов, а потом летала на ковре-самолете. Когда она пролетала мимо него, волосы развивались у нее за спиной, а взгляд был ясный и мужественный, как у стоящего на мостике капитана ледокола, он увидел, что ковер весь бело-зеленый, как фон автомобильных номерных знаков штата Колорадо. «Однажды, — рассказывала Энни, — однажды случилось кое-что интересное. Было это в те дни, когда дедушка моего дедушки был маленьким мальчиком. Эта история повествует о том, как бедный юноша...» Мне рассказал об этом человек, который однажды, однажды